Глава 4. До сих пор я говорил почти исключительно о мужчинах, потому что их религиозность несравненно важнее женской. Надежды серьезные надо основывать на такой религиозности, которая в силах перерасти рационализм и отрицание, а не на такой, которая еще не доросла до них, на такой вере, которая умеет справляться с требованиями научно образованного ума, а не на такой, при которой эти требования слабы. Религиозность мужчин почти настолько же важнее религиозности женщин, насколько вера людей ученых, богатых и благовоспитанных важнее веры людей простых, бедных, невлиятельных и неученых. Женщины рано или поздно идут вслед за мужчинами точно так же, как сельский и вообще рабочий класс рано или поздно уступают идеям и вкусам классов более образованных и богатых. Конечно, религиозности простого охранения, религиозность одного сердца хороши, за неимением лучшего. Когда уже иссякла всякая надежда на религиозность развития, на религиозность мысли, то и они полезны, как тормоз, задерживающий разрушение. И так как это уже всеми признаваемая аксиома, что у мужчин, и тем более у мужчин современно образованных, ум преобладает над чувством, то, разумеется, вся сила в них. Куда склонится течение мысли у наиболее развитых и влиятельных мужчин, туда позднее пойдут за ними и женщины, и народ. Но если мы признали, что вера чистосердечная, женская и народная, полезна даже и в те времена, когда передовые мужчины охладевают к религии, то в такую эпоху, когда напротив у этих передовых мужчин начинает замечаться отвращение к рационализму и безбожию, и является поворот к вере, женская религиозность своей беззаветностью и симпатичностью может удесятерить возрастание религиозных сил в целом обществе нашем. Религиозное же движение теперь и среди женщин усиливается. Женские общины, например, у нас открываются беспрестанно, и они полны. Идут в них теперь с большим увлечением не только вдовы или пожилые девицы, но девушки очень молодые, красивые, благовоспитанные, иные даже с весьма хорошими средствами. Здесь, например, в 15 верстах от Оптиной, при помощи и попечительстве оптинских старцев, в течение каких-нибудь 5 лет из ничего создалась Шамардинская казанская община, и теперь в ней уже более 400 сестер. Число образованных и обеспеченных женщин и девиц в настоящее время уже очень велико, и все растет. Есть и курсистки, есть обращенные из нигилизма. Я полагаю, что и это может служить доказательством тому, как возрастают в нашем обществе православные чувства за последние года. Дело, конечно, не в том, чтобы большинство девиц, вдов и жен, расставшихся с мужьями, стало монахинями. Это не нужно. Невозможно и никогда не случится. Но расчет здесь тот и очень ясный, что монашество, даже по признанию людей вовсе не особенно церковных, есть высший идеал христианства. Если есть довольно много умов и сердец, ищущих идеала высшего, то непременно будет в обществе еще несравненно больше таких характеров, которые удовлетворятся средним идеалом. Идеалом христианства семейного и в этой средней сфере будут достигать своего рода наивысшего совершенства и достоинства. Охлаждение к идеалу высшему, отвращение к его крайностям влечет за собой очень скоро глубокий упадок и того среднего состояния, которое сначала большинству казалось достаточным. Протестантство отвергло все то, что в римском католицизме ему казалось крайностями. И в первое время своего торжества оно действительно было как будто искреннее, чище, святее и возвышеннее католичества. Но прошло всего 4 века, и что же мы видим? Протестантство угасает и разлагается само собою и само в себе. Без всяких почти внешних посягательств. А кто возьмется решить, какая еще будущность предстоит католичеству? Оно лишило себя всех тех центров накопления религиозных сил, которые в католичестве сохранились, монашеских орденов, папской и действительно епископской власти, обрядов и так далее. Но именно из этих-то крайностей и исходит в эпохе охлаждения то подновляющее действие, которое средние формы никогда дать не могут в обществе. Все живет в глубокой связи и движется во взаимном, нередко весьма тонком, мимолетном и сразу едва заметном, но глубоком психическом влиянии. Одна молодая, красивая и вовсе не бедная девица идет в монастырь. Другая приезжает туда молиться, знакомиться, узнает и начинает уважать основы учения, которое до сих пор казалось ей чуждым и даже противным. Она выходит замуж, привозит потом с собой мужа и детей и так далее. Многие монахини находятся под духовным влиянием игуменьи, если она сумела внушить к себе доверие. Хорошая игуменья всегда ищет себе старца-руководителя. Через все эти прямые и косвенные воздействия и семейные миряне приобщаются к аскетическому учению и вносят его в свои дома. А что такое это аскетическое учение, как не учение воздержания вообще, регулирование наших чувств и действий во имя Господне? Я знаю довольно коротко одну почтенную примерную столичную семью. Отец – практически деятель, высоко стоящий на ступенях нашей государственной иерархии. Комментарий. Этим государственным деятелем был, скорее всего, Тертий Иванович Филиппов, духовником которого являлся старец Оптиной пустыни Амвросий. И он сам, и достойная глубочайшего уважения супруга его, и молодые дочери, и сын, сам уже женатый, человек светский, превосходный и утонченно образованный, все они искренне православные люди, и все издавна состоят в сердечном общении с духовными старцами. Глядя на эту семью и любуясь на нее, я часто думал, что она сама по себе, по характеру людей, ее составляющих, быть может и без религиозности, была бы нравственна и согласна. Может быть, насколько бы поэзии и сколько смысла утратила бы она без этой религиозности, без этого мистического озарения, без этого общения со старцами, без этой любви к монашеству. Когда видишь, что этот бодрый 70-летний сановник спешит с радостью преклонить колено перед кроватью болезненного старца, чтобы принять его благословение, когда видишь, что этот светский, смелый, остроумный, начитанный сын и сам уже отец семейства превосходно читает скиту шестопсалмии и не смеет выпить чаю перед обедней, чтобы иметь право вкусить антидора. Комментарий. Антидор – части просфоры, из которой на проскомедии, первой части литургии, во время которой священнослужители приготовляют на жертвеннике вещества для приложения святых даров во время литургии верных, был вынут святой агнец, вырезаемый из просфоры четвероугольная часть, которая во время литургии верных, в конце евхаристического канона, прилагается в тело Христово. Эти части раздаются в конце литургии тем, кто в этот день не причащался. Когда видишь их веру и любовь к церкви и монашеству, ты восхищаешься той мыслью, что вот необразованность, неначитанность, немногосложные заботы столичного труда сами по себе ничуть не могут быть препятствием ни горячей вере, ни даже той набожности, которую многие зовут внешней, но которая неизбежно должна истекать из глубины внутреннего убеждения, если оно сильно, правильно и ясно. И что такое, скажу еще раз, семья без религии? Даже Герцен и тот признавал, что строгая семья без религии, семья, построенная на одном рассудке и отвлеченном долге, по Прудону и немецкой философии, это какая-то каторжная семья. Я позволяю себе выразиться так. Семья рационалистическая вовсе не рациональна. На что мне ее обязанность, если она равно чужда и страху Божию, и всей драгоценной поэзии внешнего культа? Этот последний до того важен, что я знал русских людей, которые в Бога не верили, но без светлой пасхальной заутренни и без Пасхи и красных яиц в семье обойтись не могли и не желали. Я говорил сейчас про семью счастливую в житейском отношении. И прибавлю еще вот что. Если члены этой счастливой семьи находят для души своей полезным общение с монашеством, то что сказать о семьях несчастных, несогласных, бедных, расстроенных, от скольких бы несчастий, недоразумений, безумств, самоубийств могло бы предохранить людей влияние аскетического учения и вообще то, что можно назвать православной мистикой. Надо правду сказать, в многолюдном и так и сяк образованном среднем классе нашего русского общества жизнь стала очень теперь тяжела. Физические силы вообще слабы, вещественные условия часто жестоки, потребности и претензии велики, убеждения шатки, правила неясны. Отчаяние, тоска или озлобление овладевают молодыми умами при первой же встрече с жизнью, при первых препятствиях и неудачах. Нигилизм. Так ясен и так выразителен. Нигилизм ли наступательный? Революция, убийство, смерть на виселице, нигилизм ли пассивный, револьвер, хлороформ, дигиталин и морфий – все это прямо, сильно, ясно. Против ясного, сильного и прямого нельзя действовать средствами средними, осторожными и умеренными. Нельзя надеяться на внушение практического рассудка, на родительские и учительские советы своекорыстного житейского благоразумия, на одну долбню классического воспитания, на умеренно консервативные статьи газет и журналов. Против крайнего и прямого нужно другое – крайнее и прямое. Христианская мистика – я говорю именно мистика, а не одна мораль. Учение аскетизма, вера в мою личную загробную жизнь, учение страха Господня, страха, неизменно перерождающегося в любовь в сердцах благородных. Эта вещь тоже прямая, ясная, сильная. Она может воспламенять молодые сердца. Она может покорять характеры сильные и умы независимые, а не эта жалкая чистая этика. Не эта презренная и умеренная, немного стоическая, немного эпикурейская мораль рациональной буржуазности. «Что мне до нее?» – скажет смелый русский юноша. И будет прав. Я приводил в пример семью религиозную и живущую в согласии любви. Но нетрудно вообразить себе и таких супругов, которые оба благочестивы, оба веруют, но не в силах любить друг друга и не могут жить в согласии. Никакой искренний человек не станет уверять, что для семейного согласия и мира достаточно одной религиозности. Это, конечно, была бы бесполезная ложь. Простолюдины наши, например, вообще религиозны. Но много ли в их среде семейств, которые нам покажутся счастливыми? Мы знаем, что творится в их семьях. Но, во-первых, в большинстве случаев простолюдины наши представляют собой крайнюю противоположность нашей интеллигенции. Как бы дурно ни вела себя на практике жизни эта русская интеллигенция, она все-таки за последние полвека привыкла думать больше о морали, чем о вере. Простолюдин же русский, наоборот, больше думает о вере, чем о нравственности из нее истекающей. Интеллигенция готова по мере душевных сил своих, весьма, впрочем, теперь незначительных, принимать моральные выводы христианства, но неохотно доверяет его мистическим основам. Простолюдин наш, наоборот, не сомневаясь ничуть в этих мистических основах, он уж слишком мало заботится о моральных выводах. Я не на то указываю, что он дает своим страстям, конечно, более сильным и грубым, чем наши, побеждать свои правила. Это случается беспрестанно со всеми христианами без исключения. Все грешны, все должны бороться и все падают. Я указываю на то, что русский простолюдин очень мало думает даже о правилах христианской морали. Он ею недостаточно пропитан. Интеллигенция же наша, конечно, более мужика чувствительная к этой морали, слишком отстала от мистических основ ее и только теперь начинает как будто бы к ней возвращаться. Идеал же христианства есть гармоническое сопряжение того и другого. Или точнее сказать, ясное понимание мистики христианской и сердечная ей преданность неизбежно повлечет за собой улучшение и морали. Светская литература в течение долгого времени приучало общество наше смотреть на брак и семью слишком идеально. Но романтический и моральный идеализм и христианский спиритуализм – большая разница. Брак есть духовное таинство, а не достижение сердечного идеала. Последний может легко обмануть, а таинство для верующего человека – все будет таинством. Верующий человек и в несчастливом браке о святыне этого таинства не забудет. И если жить вместе станет уже невозможным, то недовольные друг другом, но оба сильно верующие супруга разойдутся по обителям, они станут не убивать друг друга, не развлекаться на стороне. И детям даже, если они есть, пример будет совсем иной. Для семьи нужна православная мистика. Она смягчает горести несчастной семьи. Она озаряет счастливую семью светом наивысшей поэзии. Для сохранения основных начал этой мистики, для накопления ее объединяющих преданий, необходимы монастыри. Их влияние на семейную жизнь прямое и косвенное, незаменимо ничем, никакой иной педагогией, никакой своевольно мягкой моралью. Поэтому хорошо, что столь многие образованные и благовоспитанные девушки и женщины, вдовы или в семье уже слишком несчастные, идут теперь в женские общины. Хорошо, что они постригаются. Хорошо, что они подчиняются старцам и живут их наставлениями. Хорошо это не только для них самих, для спасения их собственных душ. Это хорошо и для мирян. Это для всех нас полезно. Это для цели России благотворно и, усиливаясь, может стать для нее и спасительно, ибо отразится неизбежно на всей мирской жизни. Честь и слава этим труженицам благого примера. Бремя добросовестного монашества – нелегкое бремя. Они сеют, а мы только жнем. Мы только входим в их труд. Комментарий. Входим в их труд. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 37-38. И это новое движение русских женщин также признак немалого значения. И оно, хотя и не так многоценно, по моему мнению, как религиозный поворот в умах образованных мужчин, но все-таки свидетельствует сильно о подъеме нравственных чувств в современной нам России. Прочно ли все это? Кто знает, вера в истину Церкви Божией не требует непременно веры и в постоянное торжество Церкви земной, воинствующей, а тем более, когда речь идет об одной местной церкви, о русской, и даже точнее выражаясь, о русском обществе. Верить, безусловно, в прочность и глубину этого прекрасного движения я не обязан, хотя бы и пламенно желал верить. Однако, судя по общему ходу европейской истории и особенно по безысходности мысли западной, перед вступлением в новый 20 век можно надеяться, что все больше и больше разочарование наше в этой западной мысли будет много способствовать тому, чтобы супернатурализм в умах наших долго бы взял верх над утилитарной рациональностью, износящейся за 100 лет господства. Примечание. Когда речь идет о безысходности западной мысли во второй половине XIX века, то необходимо прежде всего указать на книгу господина Страхова «Борьба с Западом». Я убежден, что тот, кто не прочел внимательно оба тома этого замечательного труда, не может понять, в чем же именно состоит эта безысходность, с той ясностью, с которой он поймет это после прочтения. Положим, что и в этой книге, как и вообще в сочинениях господина Страхова, тоже нет ясных выходов в жизнь. Нет никакого положительного, осязательного, так сказать, идеала. Но зачем требовать от писателя непременно того, чего он дать не может? Гораздо лучше извлечь себе пользу из того, в чем он силен. Господин Страхов – прежде всего критик. И борьба с Западом есть только критика почти всех европейских воззрений, систем, идеалов и надежд за последние полвека. Но критика эта превосходна и верна до неотразимости. Перед читателем проходят друг за другом Фейербах, Дарвин, Ренан, Миль, Штраус, Герцен, как разочарованный в Западе западник, коммунары и так далее. И всюду вывод отрицательный по отношению к тем идеалам, которым Европа так пламенно начала служить с половины прошлого столетия. И по роковой инерции продолжает на практике жизни служить до сих пор, уже чуя их несостоятельность. Другого труда в этом роде и близкого по достоинству у нас нет. Для непонимающих супернатурализм – учение обо всем сверхъестественном. Вера сверхъестественная. Будет эта вера правильная или нет – все равно. Православная или католическая вера в чудеса и таинства, холостовщина, мусульманство, спиритизм, вера в домовых, оборотни, ведьм, в колдовство, гадания – все это одинаково относится к супернатурализму. И все это, как неразлично, но несравненно лучше, чем общечеловеческая земная польза. Рассудочный утилитаризм, идеалы которой в том, чтобы все люди от полюса до полюса стали мирны, образованы, счастливы и похожи на нынешних западных буржуа. А в этом-то супернатурализме и состоит вся главная и основная сила движения, ибо при расположении ума ко всему сверхчувственному и при возрастающем у нас отвращении к последним плодам всеуравнивающего и всепринижающего прогресса, церковное учение наше и настоящая церковно-христианская мораль, то есть неоскорбленная со всех сторон до мертвенной сухости, найдут себе легкий доступ в русское теплое сердце, не напрасно тоскующее.